Отец и солнце. Клемене тоже не удалось переубедить Фаэтона. Страдая, смотрела она, как он собирает свои немногие пожитки. «Погляди в небо, увидишь меня», — сказал он, целуя ее на прощание. «Я помашу, когда буду ехать мимо». Дворец солнца размещался, само собой, на востоке, в такой далекой дали, как Индия. Как Фаэтон туда добрался, пока не договорились. Я читал, что волшебные солнечные ястребы сообщили Аполлону о трудном походе мальчика через континентальную Грецию, Месопотамию и далее по землям, которые ныне зовутся Ираном, и что Бог велел этим великолепным птицам подобрать ребенка и нести его остаток пути на себе. Как бы то ни было, Фаэтон явился ко дворцу ночью и был тут же призван в тронный зал, где восседал Аполлон, облегшись пурпуром в переливах золота, серебра и самоцветов, украшавших зал. Один только трон был инкрустирован 10 с лишним тысячами рубинов и изумрудов. Совершенно потрясенный величием дворца, ослепительными каменьями и, конечно, лучезарной славой своего отца-бога, юноша пал на колени. — Так ты, значит, Клеменин парнишка, да? — Встань. Дай глянуть на тебя. Да, вижу, ты, может, и впрямь плод чресл моих. Есть в тебе стать, блеск. Мне донесли, что ты преодолел долгий путь, чтобы оказаться здесь. Зачем? Вопрос прямой, и Фаэтон несколько растерялся. Ему удалось пробормотать какие-то слова про Эпофа и прочих мальчишек, и он мучительно осознал, что больше похож на избалованного ребенка, чем на гордого сына-олимпийца. Да-да, очень злые они, сплошное расстройство. А я здесь при чем? Всю мою жизнь, — сказал Фаэтон, пылая гордыней и обидой, что курились в нем так долго, — всю мою жизнь мать говорила мне о великом, достославном Аполлоне, золотом боге, моем сиятельном, безупречном отце. Но ты ни разу не навестил нас, никогда никуда нас не звал, ты даже не признал меня. Ну да, извини, оплошал. Я был ужасным отцом. Вот бы как-то тебе воздать. Аполлон выговорил слова, которые все отцы-дезертиры произносят повсюду и ежедневно, однако мысли его были о лошадях, музыке, питьи, о чем угодно, кроме этого занудного, обиженного ребенка-нытика. «Выполни, если можно, одно мое желание, всего одно». «Конечно, конечно, говори». «Правда? Честно-честно?» «Конечно». «Даешь слово, что выполнишь?» «Даю», — сказал Аполлон, веселясь от чрезмерной серьезности этого мальчика. «Клянусь своей лирой, клянусь ледяными водами самой Стикс. Говори же, ну!» «Хочу поводить твоих лошадей». «Моих лошадей?» — переспросил Аполлон, не вполне понимая. «Поводить? В каком смысле?» «Хочу вести солнечную колесницу по небу. Завтра». «Ой, нет!» — сказал Аполлон, и на лице у него расплылась улыбка. «Нет-нет-нет, не дури. Такого никто не умеет. Ты обещал!» «Фаэтон, Фаэтон, это храбро и здорово, даже мечтать о чем-то подобном. Но никто, никто не правит теми лошадьми, один я. Ты поклялся водами Стикс? Да сам Зевс не в силах ими управлять. Это сильнейшие, буйнейшие, упрямейшие и неукротимейшие жеребцы на свете. Они подчиняются только моим рукам и ничьим более. Нет, нет, нельзя о таком просить. Я уже попросил, а ты дал слово. Фаэтон! Остальные 11 богов оторопели бы от такого молящего, отчаянного тона, к какому прибег Аполлон. Заклинаю тебя! Что угодно другое! Золото, снедь, власть, знание, любовь! Назови и твое навек, но не это, ни за что. Я попросил, а ты поклялся, — повторил упрямый юнец. Аполлон склонил золотую голову и мысленно выругался. Ох уж эти боги и их поспешные языки! Ох уж эти смертные и их глупые грезы! Образумятся ли когда-нибудь они, и те, и другие? Ладно, пошли, покажу тебе их, раз так. Но знай, — сказал Аполлон, пока шагали они к стойлам, и лошадиный дух в ноздрях у Фаэтона делался все крепче и резче. Ты волен в любой миг передумать. Это никак не уронит тебя в моих глазах. Честно говоря, ты в них даже вырастешь, будь здоров как. С приближением бога четыре жеребца, белые с золотыми гривами, затопали и завозились в стойлах. — Эй, Пирой! Ну же, Флегон! Тихо-тихо, Эой! — Спокойно, Эфон! — обратился к ним по очереди Аполлон. — Так, иди сюда, юноша, пусть познакомятся с тобой. Фаэтон никогда прежде не видывал таких великолепных коней. Глаза у них сияли золотом, копыта высекали из каменных плит искры. Фаэтона охватило благоговение, но тут же пронзило его и страхом, который он попытался выдать за восторженное предвкушение. У тяжелых врат зари стояла золотая квадрига, великая колесница, в которую четырех жеребцов собирались вскоре впрячь. Мимо поспешила безмолвная женская фигура в шафрановой хламиде. Фаэтон уловил аромат, который не смог распознать, но голова у него пошла кругом. — То была Эос, — проговорил Аполлон. — Скоро придет ее время отпирать врата. Фаэтон был наслышан об Эос, богине зари. Ее звали Рододактилос, розоперстая, и за ее обаяние и нежную красоту ей всюду поклонялись. Он помог отцу вывести жеребцов к колеснице, и тут его грубо отпихнули в сторону. «Что тут делает этот смертный?» Здоровяк, облаченный в сияющий доспех из бычьей шкуры, взял разом всех четырех жеребцов под уздцы и повел их вперед. «А, Гелиос, привет!» — сказал Аполлон. «Это Фаэтон, мой сын Фаэтон». «И что?» Фаэтон знал, что Гелиос — брат Эос и богини Луны Селены, что он помогает Аполлону с его каждодневными обязанностями. Аполлон в присутствии Титана словно бы засмущался. — Ну, короче, колесницу сегодня поведет Фаэтон. — Что, прости? — Ну, пусть заодно и научится, как считаешь? — Ты никак придуриваешься? — Я вроде как... пообещал. Тогда вроде как разобещай обратно. Гелиос, не могу. Сам знаешь, что не могу. Гелиос затопал и взревел, отчего кони вскинулись и заржали. Ты мне не дал вести ни разу, Аполлон, ни разу! Сколько я просил, и сколько ты говорил мне, что я не готов, а теперь ты пускаешь эту креветку к вождям! — Гелиос, будешь делать так, как тебе велено, — сказал Аполлон. — Я свое слово сказал, а значит, сказал. Аполлон забрал поводья из рук Гелиоса, подсадил Фаэтона в колесницу. Увидев, как Фаэтон болтается туда-сюда по колеснице, Гелиос хохотнул. — Да он там катается, как горошинка, — сказал он с неожиданно визгливым смешком. Справиться. Так, Фаэтон, эти вожжи, они тебе для общения с конями. Те сами знают дорогу, проходят ее каждый день, но им надо показать, что ты их повелитель, понял? Фаэтон рьяно закивал. Что-то от нервного возбуждения Фаэтона и ярости Гелиоса, похоже, передалось коням. Они брыкались и беспокойно фыркали. Самое главное. — продолжил Аполлон. — Не лететь ни слишком высоко, ни слишком низко. Посередине, между небом и землей, ну? И вновь Фаэтон кивнул. — Ой, чуть не забыл. Руки выстави. Аполлон взял кувшин и вылил масло в протянутые ладони Фаэтона. — Намажься этим как следует. защитит тебя от жара и света этих жеребцов, когда они поскачут по небу. Земля внизу согреется и озарится, а ты держись по прямой на запад, к садам Гесперид. 12 часов в пути. Держись. Помни, кони знают. Успокаивай их по именам. Эой и Эфон, Пирой и Флегон. Аполлон называл их, и кони по очереди прядали ушами. Но еще не поздно, мой мальчик. Ты видел их, ты с ними пообщался. Я подарю тебе их золотые статуэтки, отлитые Гефестом, заберешь домой. Это угомонит твоих школьных друзей. Еще от одного визгливого смешка Гелиоса щеки у Фаэтона вспыхнули. — Нет, — сказал он, стиснув зубы, — ты обещал, я тоже.